Глава восьмая. Главный вход фантома. Весь в красных огнях. Светился в темноте. Хозяин неудачно сменил дизайнера, и теперь клуб напоминал дешевый бордель. Я выбралась из машины и глубоко вздохнула. К ночи жара спала, но после салона с кондиционером температура все равно била контрастом. Эмиль присоединился ко мне, и мы пошли к дверям. Сумка висела поперек груди, открытая на случай непредвиденных обстоятельств. Если приноровиться, почти как кобура. Я смотрела под ноги, чтобы не упасть, и когда подняла глаза перед ступеньками, заметила на крыльце Павла Павловича, хозяина клуба, а также менеджера и даже официанта. А мы еще даже внутрь не вошли. Чего не отнимешь у вампиров, их способность подлизываться. И иерархических амбиций у Палыча нет, а вот деловые еще как. Если недостаточно усердно целовать властный зад, можно одномоментно лишиться заработанного. Он, может, и дизайнера поэтому сменил. Вдруг Эмилию не нравится. Все трое улыбались, словно счастливы нас видеть. «Безумно рад!» — начал Палыч. Эмиль оборвал приветственную речь, и мы вошли в фойе. По привычке я взглянула в зеркало. Оружие не торчит из сумки, платье не задралось. Все отлично. На фоне Эмиля я выглядела маленькой и хрупкой, несмотря на каблуки. «Прошу за мной», — забормотал официант за спиной. Нас отвели в уединенный кабинет на двоих. Просторный. У стены даже стоял пышный диванчик. Я выпуталась из ремня и бросила туда сумку, пока Эмиль разбирался с официантом. «Моей жене коктейль. Мне, как обычно». Официант умчался за заказом, а я повернулась и подняла брови. «Жене? Не начинай». В полумраке жесткое лицо Эмиля казалось мягче. Он обхватил мою руку ладонями, переплетая пальцы, и потянул к себе. Хотел, чтобы мы сели рядом. Я сдалась и плюхнулась на пышную сидушку. Эмиль положил руку на спинку дивана. Теперь его пальцы касались голого плеча. Он гладил кожу почти невесомо. Щекотно. Я сразу же покрылась мурашками. Пока держит дистанцию, но его интересует близкий контакт. Сначала я хотела отодвинуться и даже напрягла ноги, собираясь отсесть. Но прикосновения были приятными и ненавязчивыми. Эмиль с приятной улыбкой рассматривал меня. Шею, декольте, плечи. Наконец он откровенно взглянул в глаза, и я судорожно начала искать тему для беседы. Касьянов знаком с хозяином клуба. Я решила переключиться на дело. Работал с вампирами, хотя их избегал. Как думаешь, почему? Давай не будем. Эмиль покачал головой. «Ты не могла бы отключить телефон? Проведем мы время вместе». «Хорошо». После заминки я полезла за трубкой. Свой он отключил еще на парковке. В дверь постучали. Принесли заказ. Эмиль даже не взглянул в сторону бокала с кровью. А я свой взяла сразу. Он молча наблюдал, как я пью. Пальцы ласкали плечо и уже теребили бретельку платья. Я снова подумала, не пересесть ли. «Где ты сейчас живешь?» — поинтересовалась я, когда пауза начала действовать на нервы. «Купил дом. Занимаюсь обустройством. Неважно. Яна, давай поговорим серьезно. Чего ты боишься?» «Ненавижу такое. Почему всегда я должна мучительно копаться в себе и подбирать слова?» «Ты просила время подумать. Я дал тебе время. Пора определяться». Он провел пальцами вдоль бретельки, и они оказались между лопаток. Теперь он гладил шрамы от стрелы. «Ты не понимаешь, почему я хочу быть с тобой?» «Нет», — призналась я. Он сдержанно вздохнул. «Да, со мной трудно, но виноват в этом ты». потому что мы одна семья. Вопреки словам, Эмиль убрал руку. Неважно, в разводе мы или нет. Неважно, что было раньше. Мы остаемся вместе. Что-то в этом есть. Хотя я бы сказала по-другому. Наши отношения похожи на липучку. Как ни отрывай, все равно цепляется. Я улыбнулась. Вечер кружил голову. Даже на мгновение показалось, что я юная и беспечная, снова в клубе с красивым мужчиной. Эмиль наклонился, но не за поцелуем. Губы почти коснулись мочки уха, словно он хотел что-то сказать. И я расслабленно закрыла глаза. Бритая щека под моей ладонью, уже слегка шершавая, так и манила к ней прижаться. Я даже не заметила, как положила руку ему на лицо. «Потанцуй для меня», — попросила Эмиль. «Ты такая красивая, когда танцуешь». Я тихо, невесело рассмеялась. «Красивая. Эмиль, я давно не танцую. Ни для тебя, ни вообще. С той самой ночи». Он опустил голову, не спеша целуя плечо. Теплые, влажные прикосновения оставляли прохладные следы на коже. Долгоиграющее, слегка щекотное ощущение. Шея расслабилась, хотя его просьба заставила мышцы зачерстветь. Я отпила еще пряного коктейля. «Один раз, Яна. Всего минуту». Наше знакомство началось и здесь, с танца в похожем кабинете. И все так плохо закончилось, что я боялась начинать. Был странный иррациональный страх, что история пойдет по кругу. Еще один глоток. Пальцы не дрожали, но стиснулись так крепко, что я чуть не раздавила тонкое стекло. Я любила танцевать, правда? Но в танце есть что-то интимное. Ты привлекаешь мужское внимание. А я больше не хотела пробуждать к себе интерес. Но это ведь Эмиль, с ним безопасно. Мы столько пережили вместе. Хорошо. Я поставила бокал и встала. Попробую. Я осмелилась посмотреть на него. Обычное жестковатое лицо, к которому я привыкла. Ни снисхождения, ни насмешки. Просто мой знакомый Эмиль. Сначала вышла на середину, но подумала и сделала шаг к нему. Между нами осталось около метра. Замерла, положив руки на живот. Ладони легли мягко. Через тонкую ткань я чувствовала собственное тепло. Эмиль улыбнулся, и я ответила тем же. Для танца мне хватит своей внутренней музыки, но нужно настроиться. Я закрыла глаза и медленно выгнулась влево. Слишком томно. Но кто виноват, что внутренняя музыка у меня такая? Движения стали вязкими, словно я в желе. Тренированное тело вспоминало их легко. Автоматически. Я думала, придется перебарывать себя, но нет. Без надлома, без скованности. Я двигалась, словно меня ласкали руки любовника. Я знала, что он наблюдает. Мужчины редко отводили глаза, когда я танцевала. В наш первый раз он смотрел так, словно хотел разорвать меня на части. Я собрала волосы на затылке, отпустила и напряженными пальцами провела по шее. И ниже, до груди. Мне не хватало дыхания, и я выдохнула ртом. Постепенно тело заполнило смутное знакомое ощущение, похожее на темный мед, тягучий и сладкий. Из всех мужчин такое было только с Эмилем, и то однажды, в нашу первую ночь. Простые чувственные движения распаляли. У меня получался танец соблазнения. Эмиль, как хищник перед атакой, приоткрыл рот, не упуская ни одного движения. Он открыто рассматривал тело, скользящие по нему руки, пока я не накрыла ими собственную грудь. «Этого ты хотел, Эмиль?» Я так погрузилась в себя, что не заметила, как открылась дверь. И остановилась, услышав голос за спиной. «Это ты, Эмиль Кац?» Так вызывающе говорят вампиры с претензиями. «Отпусти стриптизершу, надо поговорить». Томный мед растаял, не оставив даже следа. Его место занял страх. Я стояла к ним спиной, и, возможно, в меня уже целятся. Эмиль взглядом показал на дверь. «Иди». И я медленно опустила руки. Главное — оказаться позади них. Я схватила сумку и пошла к выходу, глядя в пол. Волосы завесили лицо. Надеюсь, меня не узнают. Боковым зрением я видела, что их двое. Они уверенно вошли, глядя на Эмиля. Правильно, кому нужна стриптизерша? Стоило оказаться за ними, как я вытащила пистолет и обернулась, со злости сжимая зубы. «Я тебе не стриптизерша!» Процедила я, прицелившись правому в голову. «А городская охотница!» «Спокойно, Яна». Эмиль показал вампирам открытые ладони. «Не будем стрелять в клубе, хорошо?» «Но она выстрелит, если я скажу». «И не один раз», — добавила я. Вампир, которого я держала на прицеле, убрал из-под пиджака руку и обернулся. Молодой, но, как говорят, борзый. Лицо наглое и не похоже, что испуган. Он агрессивно смотрел мне в глаза, но я не отвела взгляда. «Я Накац», — сказал он. «Отлично!» Вампир повернулся обратно к Эмилю. «Глупо целиться, раз он меня не боится. Но я не опустила оружие. Буду держать, пока рука не задрожит». «Ты знаешь, кто мы?» — спросил вампиру Эмиля. «Я знаю», — сообщила я. «Предупредили, что приедут некие гости из столицы. Очень просили не убивать. Это вы?» Я специально сказала вслух, подсказывая Эмилю расклад. «Нам надо поговорить», — сказал вампир. «Разобраться, кто главный в городе. Собирайтесь, едем к Ремесову». «Да, отличная идея. Они и так друг друга убить готовы». «Почему нет?» Эмиль пожал плечами и безмятежно улыбнулся. Я нахмурилась, не понимая, то ли опустить оружие, то ли уложить вампира на месте. Эмиль вел себя странно. Ему тыкают и хамят в лицо, а он даже бровью не ведет. Эмиль поднялся и пригласил меня к выходу. «Убери оружие, Яна. Все нормально». Подумав, я подобрала сумку, повесила на плечо и сунула туда пистолет. Расслабленная рука легла мне на поясницу. И мы, как достопочтенная пара, покинули клуб. Вампиры проводили нас до парковки. «Что происходит?» Я наклонилась к Эмилю, как только мы сели в джип, словно вампиры могли нас подслушать. «Ничего особенного». Бывший выглядел спокойным, хотя верхняя губа кривилась. Он завел двигатель и вырулил к дороге. В зеркало я наблюдала, как машина сопровождающих едет следом. «Эмиль?» Требовательно спросила я. «Мне нужны объяснения». «Приехали права качать». Он коротко взглянул в зеркало. «Не бойся. Поставлю их на место, и они отстанут. Это мое дело. Не вмешивайся». «На место?» — переспросила я. Эмиль промолчал, выжав газ. То ли дразнил их, то ли пытался оторваться. У Андрея нас уже ждали. Ворота открыли заранее. Пока Эмиль парковался, я рассматривала незнакомый Порш на стоянке. У него гости. Эмиль заглушил двигатель и резко выбрался из салона. Он больше не сдерживал гнев. Стремительно подошел к машине наших сопровождающих, открыл дверцу и выволок вампира наружу. В руке появился пистолет, и я тоже схватилась за сумку. Но Эмиль собирался утяжелить руку для удара. Тыльной стороной рукоятки он врезал вампиру в нос. Из машины появился второй, но не стал вмешиваться. Если этот не лезет, я тоже пас. Я ждала Эмиля рядом с джипом. Спустя несколько ударов Эмиль зажал голову вампира под мышкой и потащил к дверям. Чтобы угнаться за его широким шагом, мне пришлось идти в два раза быстрее. Вот поэтому я и не ношу каблуки. «Где все?» — гаркнула Эмиль на охранника, как только мы вошли. Тот молча показал на второй этаж. Эмиль решительно направился к лестнице, опустив пистолет к бедру. Вампира он так и волок за собой, перехватив шею своими стальными пальцами. «Стальными? Это я по себе знаю». Я взбежала за ними по лестнице. Мы шли к кабинету. Эмиль толкнул дверь предплечьем, защищая пистолет от удара. Что внутри, я не видела. Обзор закрыла спина моего бывшего мужа. Он остановился на пороге, а затем посторонился. И я увидела, что происходит. Андрей сидел во главе стола. У окна стоял незнакомый вампир в черном костюме. Как на похороны собрался. Высокий, в темных волосах проклюнулась седина. Хотя он не был стар. При нашем появлении он вопросительно поднял брови, оглядывая Эмиля сверху вниз, до самых ботинок. «Шестерок за мной прислал», — зарычал Эмиль и швырнул избитого вампира на пол. Тот упал, зажимая разбитый нос, словно пачкать хозяйский ковер неприлично. «А сам сюда поехал». Я поняла, что его так взбесило. Раз главный здесь, то и властью признал Андрея. Отправить за Эмилем посыльных — это все равно, что на больную мозоль наступить. «Все ясно», — заключил гость. «Значит, город вы поделили. Так не принято. Андрей, что за беспредел ты устроил?» «Какая разница? Мы договорились мирно». Конец фразы потонул в психованном вопле Эмиля. «Это не твое дело!» Что-то он разошелся. На месте он не смог стоять. Не спуская агрессивного взгляда, Эмиль прошел влево, словно выбирал позицию для броска. Затем вправо. Встревоженный, дикий как лев, которому кинули вызов. Губы кривились в оскале, то ли от презрения, то ли от ярости. Вот они, эмоции Эмиля, на права которого посягнули. Я отступила к стене и сделала вид, что потеряла что-то в сумке. Палец уверенно лег на холодный спусковой крючок. Эмиль остановился, спиной частично закрыв мне обзор. А если завяжется перестрелка, первым лучше валить лидера. «За что избил?» Вампир так и стоял на коленях с зажатым носом, не решаясь встать. «За неуважение». С тихой яростью ответил Эмиль. «Он помешал мне отдыхать. Назвал жену стриптизершей». «Я не знал, что жена. Она танцевала». Гнусаво ответил пострадавший. «Развязно». Андрей удивленно поднял брови. «Эмиль, успокойся. Мы сожалеем, что так получилось. Но ты не тому характер показываешь». На последнем слове голос Андрея неожиданно стал ниже. От этого демонического тона по рукам поползли мурашки, как от электричества. Андрей явно предупреждал. Обстановка в кабинете неуловимо изменилась. Седоволосый вампир остался в прежней позе, уверенный, выражающий превосходство. Андрей опустил голову. А тот, что стоял на коленях с разбитым лицом, казалось, перестал дышать. Если бы я не боялась, я бы вытащила оружие. Честно. Пока я старалась слиться с обстановкой. Шкурой чувствуя. Вляпались. Эмиль по очереди оглядел присутствующих, взвешивая ситуацию. «Слышал я о тебе, Эмиль Кац», — с презрением заговорил вампир. «Говорят, не боишься никого. Наглый сильно. Берешь много. За жену обиделся. Что ж, понимаю, сам женат. А это не твою жену пару лет назад в подвале развлекли? А, Эмиль? Не хватило науки?» Мой мир сузился в одну точку. Он же сказал, что всех убрал. Сказал, выследил каждого, кто в ту ночь был в доме. Что никто не знает. Так почему мой оживший кошмар со мной в одной комнате?